если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он был таким, как ты. А мой отец, ответил Рэмбо, был пьяницей. Он бил мать. Я был рад уйти в армию. Но если бы у меня был нормальный отец, я бы хотел, чтобы он был таким, как ты. Он смотрел на Траутмана, тот на него. Они смотрели друг другу в глаза. И Рэмбо понял, что получил от Траутмана разрешение. Нажав на спусковой крючок, он направил свой М-60 на панели управления компьютером, на радар, на другие приборы. Все разлетелось вдребезги. Рэмбо навел пулемет на Мердока. Тот, съежившись, стоял у стены. «Ты...» — закричал Рэмбо, — «и такие, как ты, самые страшные люди. Из-за таких, как ты, я попал сюда в первый и во второй раз. И оба раза меня предали. Вам очень не хотелось, чтобы я победил в тот раз. А в этот раз ты лез из кожи, чтобы помешать мне. Но я победил. Победил? Послушай, — пробормотал Мердок, прижимаясь к стене. Не надо путать меня с теми, кто отдает приказы. Я ведь только посредник. Я просто инструмент. Закончил Рэмбо. Просто инструмент, мать твою, он поднял пулемет. Знаешь, что я с такими делаю? Погоди. Я же должен, что... Я должен все объяснить. Ну, объясни. Что людишки вроде тебя и тех грязных политиканов, которые только отдают приказы, затеяли бы гораздо меньше войн, если бы им приходилось самим воевать. Ну, конечно, если ты так говоришь, Мердок забился в самый угол. Конечно, ты прав. Я могу сказать только это. Рэмбо поднял пулемет, направил его на Мердока и нажал на спуск. Раздался щелчок. Мердок наложил штаны. «Там остались еще другие пленные», — сказал Рэмбо. «Ты их всех отыщешь. Или я отыщу тебя, и тогда...» Тогда, быть может, эта война действительно закончится. Он бросил пулемет, повернулся и пошел к Траутману. Они молча смотрели друг другу в глаза. «В Штатах, в тюрьме», — сказал Траутман. «Я спрашивал тебя, чего бы ты хотел. Помнишь, что ты ответил?» Рэмбо кивнул. «Я хотел, чтобы кто-нибудь сказал мне. Так вот, я говорю тебе сейчас. Ты молодчина, Джон. Ты все правильно сделал». У Рэмбо перехватило дыхание. «Ну, а дальше что?» «А дальше?» «Не знаю. Хочешь, чтобы с тобой кто-то был?» «Да, но только его буквально тошнило при воспоминании, через что ему пришлось пройти. Как и не сейчас. Понимаю. Сейчас тебе надо показаться врачам. Но тебе не кажется, что теперь-то все кончилось? Ты победил. А за это ты получишь вторую медаль почета. Такого еще никогда не случалось». Рэмбо повернулся к пленным, которых выносили на носилках из вертолета. Это они